Глава 5. Перевоплотиться в туман я не успевала. Для этого хоть секунд 5 полной концентрации да нужно, а их у меня как раз и не было. Оставалось только затаить дыхание, как в детстве, и стараться слиться с мебелью, к сожалению, лишь мысленно. Из убежища мне был виден лишь силуэт потревоженного моей вылазкой мага, высокий и широкоплечий. Он стоял неподвижно и прощупывал пространство, раскидывая нити сканирующего заклинания все шире. Они соскальзывали с меня с секундной задержкой. Видимо, поэтому мужчина все же насторожился и двинулся в сторону моего укрытия. Я съежилась за стеллажами, пытаясь стать как можно более незаметной. Можно было бы вообще трансформироваться и уползти, но вот незадача. Ночной визитер настороже и непременно почувствует возмущение энергетического фона. Шаг, еще шаг. Он останавливается, втягивает носом воздух, почти как хищник на охоте. Я замираю и вовсе перестаю дышать, отчаянно надеясь, что в темноте меня не видно. «Что вы здесь делаете?» Текки заметил. Остановился прямо передо мной, так что сапоги почти касались моей расплескавшейся по полу юбки. Выше виднелись криво заправленные в голенище пижамные штаны в полосочку и небрежно, криво застегнутая белоснежная рубашка, маячившая в темноте светлым пятном. Лица не разглядеть толком, если не переключаться на драконье зрение. А мне сейчас этого делать нельзя. Все внимание мага направлено на меня, и малейшие колебания в ауре выльются в попытку меня захватить. Безуспешную, разумеется, но сливать прикрытие так бездарно в первый же день — вот позорище. Хак будет долго смеяться, а потом еще дольше ругаться. И где мы еще найдем настолько удобную ширму-личину? Нет, нужно цепляться за нее до последнего. Но продолжать сидеть и делать вид, что меня здесь нет, глупо. Я поднялась с пола, судорожно размышляя, что бы такого придумать в свое оправдание. Силен, точно архимаг, не меньше. Интересно, кто это? Наверное, из преподавательского состава. На библиотекаря не похож. Тот щуплее, и голос старческий, дребезжащий. «Простите, пожалуйста», — проблеяла я, мысленно перебирая возможные варианты и от безнадеги останавливаясь на самом идиотском. Оттого и убедительным. Я заснула. «Заснули? В библиотеке?» С насмешкой протянул голос. Мужчина сделал еще шаг вперед. На его лицо упала тонкая серебристая полоса лунного света, и я, наконец, сумела полноценно разглядеть его черты. Крупноватый нос, сурово насупленные брови, встопорченная недельная щетина, или он так усы с бородкой отращивает, он тоже обозрел меня и скривился. Мы стояли на непристойно близком расстоянии, почти вплотную, протяни я руку, смогла бы застегнуть ту пуговичку у самого ворота, а может и расстегнуть. Боги, о чем я думаю? Завтра семинар. Я готовилась и заснула, проблеяла я. Боги, что я несу? Но, кажется, получилось убедительно. Эдакая заучка-отличница, потому что мужчина снова насторожился и принялся оглядываться по сторонам. «Вы ничего не видели или не слышали подозрительного?» — уточнил он вполголоса, заново запуская сканирование. «И что на вас за защита такая, что поиск живого существа вас не определяет?» «А я сплю, как убитая», — ляпнула я, вспомнила о недавно виденном стеллаже с запрещенными фолиантами, и возглас вырвался сам собой. «Ой, не воспримет ли он это как намек на то, что я знаю его грязный секретик? Не придется ли мне начать задание с ареста неизвестного преподавателя? А если это все же не он? Хак с меня голову снимет и будет прав. Ну не готовили меня к полевым операциям. Не мое это, а я предупреждала». Мужчина прищурился, и я всем телом ощутила провибрировавшую насквозь волну магии. Меня проверяли. Вообще-то, без согласия опекунов, дело запрещенное, а то и подсудное. Только вот обычный человек ничего не почувствует и не узнает. Это у меня повышенный порог восприятия подобных воздействий. Значит, нельзя раскрывать, что я что-то заметила. Ух, как же он меня бесит. И правда, никакой защиты, пробормотал он себе под нос. Вроде не у мертвия, и сейчас вполне определяется. Старею, что ли? Повернув голову, мужчина также внимательно оглядел, просканировал стеллаж с запрещенными книгами. О, как я жалела сейчас, что поддалась наваждению и попыталась ухватить ту книгу. Набор вполне соответствовал тому, что я ищу. Если это личное хранилище этого архимага, а скорее всего так и есть, раз больше никто не спешит ему на помощь, то и книги его. И мне очень интересно, зачем в Академии техномагии трактаты по запрещенным культам и забытым кровавым ритуалам. Моих следов на запретном стеллаже маг не нашел и снова воззрился на меня с нескрываемым сомнением и скептицизмом. Его лицо будто говорило: «И что мне с ней делать? Убить и прикопать? Или все же сделать вид, что ничего не произошло?» После немалой внутренней борьбы он, видно, представил, какое разбирательство начнется, если в академии начнут пропадать учащиеся, и нехотя выдавил: «Бегите, студентка, и в следующий раз постарайтесь не засыпать за учебой». Я закивала, как болванчик с южных островов, и боком протиснулась мимо него на свободу, подальше от сомнительной секции. Как бы ни был силен соблазн поподробнее изучить выставленные там фолианты, здравый смысл подсказывал, что туда в ближайшее время лучше не соваться. Кто знает, чем еще бдительный, потревоженный единожды маг обвешает свои тайные закрома. Но и без этого радостное предвкушение заполняло меня по самую макушку. У меня появился первый серьезный подозреваемый. Теперь нужно выяснить, кто это. Иллюзии, что мужчина поверил в мою полную безобидность и невиновность, я не питала. Но и предъявить мне было нечего. Ночевка в неположенном месте не в счет. Отпечатков моей ауры на тайнике не осталось, а стирающих ее заклинаний на первом курсе не проходят. Честно скажем, и на последнем тоже. Вот криминалисты и коронеры изучают как способы удаления следов, так и их восстановление. Гражданским же технарям такие сведения совершенно ни к чему. Если этот бдительный маг сумеет все же распознать мои отпечатки, он вызовет у меня множество вопросов и подозрений. А заодно у всего участка, куда я его лично приволоку за шкирку. Наш маньяк как раз виртуозно подчищал за собой все, начиная с ауры и заканчивая волосками или клочками одежды. Буквально вылизывал место преступления и исчезал, будто его там и не было никогда, оставляя практически обескровленный труп с многочисленными колото-резанными ранениями. Побег мой от мага длился недолго, до ближайшей двери. Я по инерции чуть было не развоплотилась, чтобы пересечь замыкающее заклинание, но вовремя вспомнила о мужчине, что продолжал почти ощутимо буравить мою спину взглядом. Обернувшись, я приняла вид виноватый и скромный, насколько сумела. «А вы мне дверь не откроете?» «Пожалуйста», — протянула я жалобно, глядя снизу вверх огромными глазищами Дафны. Вкупе с хвостиками, которые я не успела переделать в нечто пристойное, получилось почти как у дошкольницы. Не хватало только добавить «дяденька» для полного сходства. Маг скривился, будто у него заболели все зубы разом, но подошел. Небрежный взмах рукой, и в монолитной защите библиотеки образовалась брешь как раз по размеру входной двери. Точно, либо сам ставил, либо посильно участвовал. Памятуя, что первогодки обычно плохо распознают чужие заклинания и уж точно не видят невооруженным глазом щиты, я продолжала наивно хлопать глазками в ожидании чуда. Как раз вид открывался отличный. На удивительно прокачанную и рельефную для преподавателя мужскую грудь, видневшуюся в неплотно запахнутом вороте рубашки. «Открыто уже!» — буркнул маг недовольно, проследил за моим взглядом, поморщился и принялся застегивать недостающие пуговицы. «Идите, в конце концов». «Хотя нет, лучше я вас провожу». Меня ухватили за локоть и поволокли, не спрашивая и не уточняя, куда мне. И хорошо, что он догадался пойти со мной, а то в человеческой форме я бы далеко не ушла. Сад-то я миновала нематериальной, потому обошлось. А сейчас мой добровольный провожатый только успевал нейтрализовывать ловушки. И куда в академическом саду столько? Не смертельные, уже хорошо. Но приятного мало будет, если попасться. «А почему вы руками машете?» Едва удержалась, чтобы таки не ляпнуть, дяденька. «Имени-то я его не знаю. А вдруг он у меня, Дафны, выведает что-то важное?» «Комаров отгоняю», — буркнул он и снова повел ладонью, нейтрализуя ловчую сеть под кустом. Присмотревшись к структуре капканов, я поняла, что активируются они с темнотой. То есть днем на территории Академии можно спокойно бродить, не опасаясь попасть в неприятности. То-то я ни слова от студентов про ловушки не слышала. Но зачем такая плотная защита на ночь? Неужели из-за того стеллажа? Или в старом переделанном особняке скрывается нечто куда более опасное? Наша с Хагом беседа всплыла в памяти во всех деталях. Место, где хранят пленных и трупы. Моя острота уже не казалась мне такой уж смешной. Маг доставил меня к самому крыльцу общежития и остановился, внимательно оглядывая двери. Я напряглась. А ну как жучок углядит. Нет, обошлось. Маскировка, лично мною разработанная на основе драконьей крови, справилась на ура. Крохотный датчик успешно притворился щербиной на кирпиче. Не обнаружив ничего подозрительного, мужчина снова повернулся ко мне и выпустил, наконец, мой локоть. Вместо этого, безо всякой деликатности, подтолкнув в спину. «Идите уже и спите в постели, а не в библиотеке», — напутствовал он меня. Безумно хотелось сморозить пошлость, но на сегодня я и так уже выбрала лимит удачи. Не стоит дергать ее за хвост лишний раз. Так что я ограничилась нейтральным. Хорошо. В то же время ничего не пообещала. Кто знает, где мне еще ночевать из-за этого задания придется. Под пристальным взглядом мага я потянула за ручку входной двери, которая, разумеется, оказалась заперта. Обернулась, наткнулась на непроницаемо выжидающее выражение лица и снова уставилась на дверь. Понятно. Проверяет, как я отсюда выбралась. Ну что ж, не будем разочаровывать. Волосы у Дафны отросли неравномерно, местами некрасиво пушились, потому она приглаживала их и фиксировала шпильками-невидимками. Вот они и пригодились. Вытащив две, я вставила одну из них в замочную скважину, придерживая рычажки. Другой пошарила, поджимая пружину, и ловко провернула всю систему, вскрывая запертую дверь. Изнутри никаких тревожных заклинаний не висело. Это я проверила еще перед вылазкой. Похоже, консьержка полагалась на свою бдительность и качество запоров. Зря. «Вы меня удивляете, но уже, пожалуй, не шокируете», протянул за моей спиной маг. Я все же не удержалась, глянула на него через плечо кокетливо. «Спасибо, что проводили». И бесшумно захлопнула за собой дверь, сотрясаясь от едва сдерживаемого нервного хохота. Свидание определенно удалось. Еще бы имя кавалера узнать. Вообще замечательно было бы. Так, глядишь, я за пару дней дело и завершу. Придется облазить академию сверху донизу. Но я таки выясню, что прячет этот странный и, чего уж скрывать, привлекательный мужчина. Жаль, очень жаль, что, скорее всего, он маньяк, или же всего лишь увлекается запрещенными ритуалами. Так себе хобби. Опасное и вредное для здоровья. За него и на каторгу угодить можно. В антимагических кандалах. Перед глазами снова возникло насмешливое, подвижное лицо мага. Эх, такой образчик пропадает. Если бы не задание и не мои подозрения, непременно постаралась бы его соблазнить. Такие вот крепкие, но не качки и с чувством юмора, моя тайная слабость. «Очнись, Диди, ты же Дафна, Невинная овечка-первокурсница. Тебе не о мужиках, а о рунах и их взаимодействии думать надо. А еще о маньяках». Тряхнув головой, чтобы избавиться от не вовремя накатившего вожделения, я выпустила базовое заклинание сканирования и вздрогнула. Маг еще не ушел. Он стоял у двери и ждал, раскинув сенсорную сеть. Хороша бы я была сейчас, если бы беспечно развоплотилась по привычке, чтобы проскользнуть мимо вахтерши. Дотошный. Нет, пожалуй, он мне больше не нравится. Слишком опасен. Слишком умен. Мне бы кого попроще, чтобы вертеть им, как мне вздумается. А еще лучше, необременительно встретиться пару раз и имен не уточнять. С этим подобный номер не пройдет. Он сначала выяснит всю родословную до пятого колена, потом познакомится с живыми родственниками, а то и умерших вызовет поболтать. А там еще чего доброго предложение сделает. Да, он явно из тех, кто сразу женится, а не проводит весело время. Фу! Передернувшись всем телом, я пригнулась и исполнила описанный кем-то в столовой трюк. Проползти на локтях перед стойкой, не поднимая головы. Хмырь за дверью наблюдал за моими трепыханиями с помощью своей сети и корчился от смеха. «Ну, погоди, гад! Найду, за что тебя прищучить, и все припомню. И запылившуюся юбку, и измазавшийся в чем-то липком локоть, и общее чувство унижения. Я, горделивая драконица, ползу мимо тетки-комендантши, как какая-то тварь присмыкающаяся. Грррр!»